Вот снова затарахтел мотоциклетный мотор. Затвор передернут, патрон в патроннике, палец на предохранительной скобе. «Давайте, голубчики!» Сначала в поле зрения появилась пара бойцов в форме Красной Армии, а затем мотоцикл. «Значит, не зря ждал. План прежний, снимаю водилу, а дальше император защитит». Вдох, выдох. Задержав дыхание, Тотен положил палец на спусковой крючок. Внезапно мотоцикл свернул к лесу, прямо на него. Мотоциклистов закрыли бойцы РККА. Мать! Стрелять через бойцов Тотен не мог, боялся попасть в своих. Влево, уходи влево, потом стреляй и снова влево и в лес. Рывком поднявшись, Тотен пробежал 40 метров, развернулся, присел на колено и, едва прицелясь, выстрелил. Мимо, черт! Уже дернувшись отходить, Тотен с удивлением увидел, что красноармейцы, вместо того, чтобы разбегаться в разные стороны, залегли. Да они что, с ума посходили? Только успел подумать Алик, как услышал, что кто-то зовет его по имени. Глава 16. На улице послышался шум приближающегося мотоцикла. «По нашу душу вороны прилетели. А что? Мотоцикл — это есть гуд», — подумал я, приникая к щели в двери. Представитель мелкобуржуазной прослойки выскочил на двор и пинками погнал пресловутого Семена открывать ворота. «Ой-ей-ей!» — только и подумал я, когда на двор въехал мотоцикл с тремя гордо восседающими на нем вояками, поблескивающими бляхами фельджандармерии. Насколько я помнил, эти типы были чем-то вроде нашего ОМОНа, въедливыми и грубыми служаками. Только если наши правоохранители, возникшие проблемы, решали с помощью армейских ботинок 40 последнего размера, то эти не скромничали, стреляя в каждого, кто им не нравился. Из прочитанного я помнил также, что полевая жандармерия начала профилактические расстрелы практически сразу после начала войны, когда и партизан-то еще в помине не было. Эти в сарай не полезут, куркуля, скорее всего, пошлют. Согласно своему первоначальному замыслу, я планировал спрятаться над дверью, но приходилось играть на чистой импровизации. «Так, план меняется. Я выйду первым, ты, лейтенант, валишь этого Борова, а ты, пехота, вылетай следом за мной. Можешь никого не обижать, но отвлеки их, лады?» В спешке я забыл обо всей вежливости. Когда заскрипел засов двери, я стоял примерно в метре от выхода, всем своим видом демонстрируя смирение и готовность к сотрудничеству. Как я и думал, первым в проем заглянул радушный хозяин. «А ну, вылазь, сволота!» «А? Что?» «Вылазь, говорю!» «А, да-да, конечно!» Что происходит внутри сарая, этот гад видеть не мог, так как яркое солнце, уже сильно склонившееся к западу, светило аккурат ему в глаза. «Вы поесть принесли?» «Ща тебя покормят, убоги! А ну, вылазь, кому сказал!» Потирая правую щеку, я выбрался на улицу. Немцы стояли равнобедренным треугольником, основанием которого служил сарай. Продолжая изображать студента консерватории, заблудившегося в славном городе Люберцы, году этак в 86-м, я сделал пару неуверенных шагов по направлению к воротам. «Ком-ком!» — подбодрил меня низкорослый унтер, стоявший слева от меня. «Так, у всех троих автоматы. Ну да, это же жандармерия, им положено. Ух ты! Это я заметил, что у немца стоявшего точно напротив сарая, на плече висит ППД. У меня за спиной раздались вопли куркуля. «А ну, следующий вылазь!» Орал он, как потерпевший, вглядываясь в полумрак сарая. И тут я оступился. Точнее, так показалось немцам. На самом деле я, хитро подвернув стопу, начал падать в направлении того фрица, что стоял передо мной. При правильном исполнении этого трюка у жертвы должно создаться впечатление, что я упаду плашмя. Вполне естественно, что фриц сопроводил предполагаемую траекторию моего падения стволом автомата. Я же, оттолкнувшись ногами и сгруппировавшись в воздухе, сделал длинный кувырок и, крикнув «Бей!», оказался слева и чуть позади немца. Вставая, я развернулся. Моя правая ладонь подбила локоть одноименной руки противника, еще больше направляя ствол пистолета-пулемета в землю, а левая, в которой была зажата деревянная заноза, совершила рубящее движение сверху вниз. Березовый кинжал вошел в основание шеи фашиста сантиметров на 5, не меньше. Из сарая раздался воющий крик куркуля и сдвоенный выстрел гладкостволки. Двое немцев оказались в положении буриданого осла. Провожая меня взглядами и стволами, они невольно отвлеклись от сарая, но вбитая войной привычка реагировать на стрельбу сработала против них. Когда кулацкий недобиток, получив ножом в пах, саданул от боли из обоих стволов куда-то в полумрак сарая, оба вельт-жандарма присели и повернулись в сторону хорошо знакомой угрозы. Это позволило мне сдернуть ППД с плеча моего клиента и, упершись ему в спину, толкнуть дергающуюся тушку на того из немцев, что стоял справа от входа. Ну, что-что? А толкать я умею. По странному стечению обстоятельств в зале, где я иногда провожу вечера, физически развивая подрастающее поколение, я самый легкий. А когда три раза в неделю кидаешь и толкаешь молодых людей, превосходящих тебя массой килограммов на 20-25, это весьма способствует выработке правильной техники. Немец пролетел 2 метра и обрушился на своего еще невредимого сослуживца. Пока они барахтались на земле, я успел передернуть за двор Дегтярева, проверяя, заряжен ли автомат, и короткой очередью срезать последнего стоящего на ногах фрица. Из двери, подобно маленькому самому, вылетел пехотный сержант. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как я, вскинув плечу ППД, 2 короткими очередями довершаю разгром противника. Осознав, что пока мне помощь не требуется, он развернулся и врезал палкой по затылку стоящему на коленях кулаку. Воющие причитания стихли, и вражина свалился ничком. «Товарищи бойцы, выходите!» — крикнул я в сторону сарая. Тут мой взгляд упал на молодого парня, пытающегося спрятаться за поленницей, что стояла в глубине двора. Проанализировав ситуацию, я понял, кто это. — Семен, куда это ты собрался? Парень замер и скосил глаза в мою сторону. — Иди-ка, сладкий, сюда! Ласково угрожающе позвал я его. Из сарая показались окруженцы, несущие на руках лейтенанта ГБшника. «Бойцы, сажайте товарища лейтенанта в коляску. Сержант, да бросьте палку-то, вон автомат лежит». Пехотинец быстро бросил бесполезный уже кол и метнулся к застреленному мною немцам. Я же принялся освобождать тела сладкой парочки от оружия, амуниции и документов. Пока я, сидя на корточках, обшаривал карманы жандармов, Сержант вооружился и подошел ко мне. «Товарищ...» — он замялся. «Старший лейтенант госбезопасности. Помог я ему». Брови у сержанта взлетели вверх, а рот слегка приоткрылся. «Товарищ старший лейтенант...» «Потом, сержант, потом. Пока давайте быстро к воротам и покараульте там, а то не ровен час еще немцы на стрельбу подтянутся. Да и приклад у автомата откиньте, так стрелять удобнее». И я показал, где нужно нажать, чтобы совершить требуемое действие. Увидев, что бойцы уже усадили лейтенанта в коляску, я подозвал их к себе. «Так, вот оружие для вас», — сказал я, протягивая немецкий пистолет-пулемет тому, у которого была обожжена шея. «И давайте вместе с этим кулацким подручным...» Я кивнул в сторону Семена, молча стоящего чуть в стороне. «За продуктами. Тащите все, что найдете». «А мне оружие дадите?» — спросил тот с подбитым глазом. «У хозяина нашего гостеприимного двустволку возьмите. Патроны в карманах, скорее всего. Как возьмете, идите на помощь к товарищу сержанту, ясно?» «Да, разрешите выполнять?» «Выполняйте». Мне хотелось, конечно, покопаться в барахле загадочного куркуля, но времени было мало, а проблем много. Поэтому я не поддался жажде наживы, а пошел пообщаться с коллегой. Тот сидел в коляске и вид имел крайне бледный. «Ну что, товарищ лейтенант, как самочувствие?» «Гад этот по голове врезал кулаком. Блевать хочу, сил нет». «Ну так блюйте себе на здоровье. Только постарайтесь коляску не запачкать», — миролюбиво сказал я, протягивая ему кобуру с 38-м Вальтером, снятую мной с тела одного из немцев. Лейтенант вцепился в кобуру, как утопающий в веревку с берега. Потом поднял на меня глаза. «А вы кто на самом деле, товарищ Василий?» «Боюсь, что на рассказ об этом у нас совершенно нет времени, лейтенант», — сказал я и пошел к дому, из которого как раз выходили, волоча объемистые мешки, Паленый и Семен. «Там еще чего осталось?» — спросил я у Паленого. «Да, еще один мешок собрали. В горнице на столе стоит». Я повернулся к Семену. «Ну, а ты, подкулачник?» И откуда только слово это вспомнилось? — Жить хочешь? — Да, дядьку. — Куда, хозяин, твое оружие, что у военных забрал, дел? — Леварверт у сентах на палице лежит, а винтари он у дровах заховал. Я повернулся к Паленому. — Найдите стволы, пригодятся.